Как же все-таки, ходя по земле и от нее не отрываясь, держать постоянную связь с миром высшим? Только напряженным усилием воли и открытостью сердца ко мне. Одного понимания мало, влечение и желание сердца нужно к явлениям горнего мира. Даже логика не помогает. Логически знаете, что приходимость, непостоянство и временность суеты и забот мира сего потрясающий, и все же сознание с головой погружается в них, утопая в иллюзиях майи. Еще и еще надо делать попытки взнуздать мысль и воображение так, чтобы мое первенствовало в сознании над суетою. Под суетою подразумеваются дела мира сего, столь яро звучащие сегодня, чтобы завтра замениться другими, но звучащими не менее интенсивно.